эмоциональный самоконтроль. Основы. Введение. Дэниел Голман. Эмоциональный самоконтроль — это способность держать в узде разрушительные эмоции и импульсы, сохраняя продуктивность даже в стрессовых или враждебных условиях. Речь идет не о подавлении эмоций, а об умении не поддаваться тревоге и другим неприятным чувствам и не позволять им влиять на ваши решения и поступки. Конечно, позитивные эмоции обогащают жизнь и еще пригодятся нам в компетенциях вроде позитивного мышления и ориентации на успех. Но сейчас поговорим о том, как управлять негативными импульсами и дестабилизирующими эмоциями, оставаясь собранным и спокойным. Возьмем, к примеру, главу маркетингового отдела в крупной международной компании. Он стремится к совершенствованию процессов, но не ценит людей, от которых зависит его эффективность. Он нападает на тех, кто не соответствует его стандартам. А если кто-то не соглашается с ним, то начинает кричать. За его спиной подчиненные шепчутся, что он отвратительный начальник. Чего же ему не хватает? Эмоционального самоконтроля. Когнитивная наука утверждает, чем больше вы расстроены, тем сложнее сосредоточиться на том, что важно, усвоить это или реагировать гибко. Если вас захватили эмоции, вы не можете принимать взвешенные решения и адекватно себя вести. Известно, что эмоции лидера распространяются на всю группу. Исследователи из Йельской школы менеджмента доказали, если лидер в хорошем настроении, оно передается остальным, и команда работает эффективнее. Но если он раздражителен и мрачен, это отрицательно влияет на группу, ухудшая общие результаты. По данным австралийского исследования, лидеры, умеющие управлять эмоциями, достигают лучших бизнес-показателей. Я думаю, это верно для любой страны мира. Имеет ли значение, если начальник срывается на сотрудника? Несомненно. В других работах говорится о том, что сотрудники ярче всего помнят негативные инциденты, связанные с начальством, и эти воспоминания доминируют над положительным опытом. Более того, после таких случаев они чувствуют себя подавленными и избегают дальнейшего взаимодействия с боссом. Эмоциональный самоконтроль не только помогает лидеру сохранять спокойствие и не поддаваться стрессу, но и влияет на взаимодействующих с ним сотрудников и производительность компании в целом. Так что на кону может стоять прибыль. Исследование моего коллеги и друга Ричарда Дэвидсона позволяет понять, что происходит в нашем мозге и теле, когда мы паникуем или, наоборот, сохраняем эмоциональный баланс. Эмоции, мозг и тело. Ричард Дэвидсон. Интерес к нейрофизиологии эмоций и механизмам их регуляции в настоящее время стремительно растет. Эмоции можно рассматривать как ментальные процессы, придающие информации ценность и наделяющие ее позитивным, негативным или нейтральным оттенком. Важно различать эмоциональную реактивность и регуляцию эмоций. Нейронные цепи, отвечающие за эмоциональную реактивность, отличаются от тех, что участвуют в регуляции эмоций. Между ними есть некоторое пересечение, но существуют отдельные цепи для возникновения эмоций и для ее регуляции. Регуляция эмоций бывает неосознанной и осознанной. Неосознанная регуляция происходит без нашего участия. Она включается одновременно с появлением эмоций. Например, если нам страшно, мозг автоматически запускает механизмы модуляции страха, помогающие его снизить. Осознанная регуляция требует больше усилий, особенно на начальном этапе. В случае со страхом это может быть намеренная переоценка ситуации как менее пугающей. Например, если человеку не по себе на темной улице, он может намеренно напомнить себе, что район безопасный и вероятность неприятностей крайне мала. Все эти механизмы включаются, когда мы испытываем эмоции. Один из изученных типов неосознанной регуляции эмоций — это восстановление, то есть возвращение к исходному эмоциональному состоянию после стресса. Некоторые люди приходят в норму медленно, другие — гораздо быстрее. Эти различия важны, поскольку медленное восстановление после стресса связано с тревожностью, навязчивыми мыслями и плохим самочувствием. Если негативные эмоции задерживаются надолго, значит, организм не справляется с восстановлением. К счастью, мы способны научиться восстанавливаться быстрее. Поначалу это требует сознательных усилий. Но со временем стратегии восстановления превращаются в привычку и запускаются сами собой. Самое сложное — заставлять себя делать то, что поначалу кажется непривычным или некомфортным. Постепенно в мозге формируются новые нейронные связи, и эмоциональный баланс становится естественным способом справляться со стрессовыми ситуациями. Эмоциональный самоконтроль в командах. Ванесса Друскотт. Самоконтроль на уровне команд. В ходе исследования эмоционального интеллекта команд мы с коллегами выделили набор поведенческих норм, определенных привычек и практик, способствующих высокому уровню взаимодействия и эффективности. Мы назвали их нормами эмоционально-интеллектуальных команд, поскольку они создают высокопродуктивную социальную и эмоциональную среду. Мало кто знает, что групповая работа настолько неразрывно связана с эмоциональной сферой, что исследователи часто называют коллективы эмоциональными инкубаторами. У человека, присоединившегося к группе, неизбежно возникают сильные социальные и эмоциональные потребности. Это потребности в единении, контроле и понимании, которые современная наука считает главными эмоциональными триггерами. Когда они удовлетворены, человек чувствует себя комфортно и уверенно. Это вызывает позитивные эмоции и стимулирует просоциальное поведение и взаимодействие. Однако, если они игнорируются, мы чувствуем стресс и даже угрозу и стараемся отстраниться и замкнуться в себе. Один из самых эффективных способов управления эмоциями в командах — это удовлетворение социальных потребностей ее участников. Благодаря этому формируется продуктивная социальная и эмоциональная среда, способствующая психологической безопасности и командной эффективности. Высокоэффективные команды, которые мы исследовали, удовлетворяют социальные потребности участников через установление командных норм, таких как взаимопонимание, забота и командная самооценка. Эти нормы помогают всем участникам чувствовать себя понятыми и ценными, а также дают ощущение контроля над происходящим. Нормы эмоционально-интеллектуальных команд делают эмоции активом, который повышает вовлеченность, сотрудничество и производительность, вместо того, чтобы превращаться в помеху, ведущую к разобщенности и снижению потенциала. Лидеры команд и эмоциональный самоконтроль в команде. Мы провели несколько исследований, которые показали, что лидеры с высоким уровнем индивидуального эмоционального интеллекта чаще создают и поддерживают нормы эмоционально-интеллектуальных команд. Интересно отметить, что сам по себе индивидуальный эмоциональный интеллект лидеров и участников команды не гарантирует высоких результатов, но способствует формированию таких норм, которые в конечном счете их обеспечивают. Лидер с развитым эмоциональным самоконтролем умеет управлять своими эмоциями и взаимодействует с командой спокойно и уравновешенно. Такие руководители чаще выстраивают позитивные отношения с людьми, создавая атмосферу, в которой каждый чувствует себя комфортно и может сосредоточиться на текущих задачах. В результате формируются нормы, поддерживающие вовлеченность, взаимопонимание и сотрудничество, что позволяет каждому участнику максимально проявить себя. Когда лидеру не хватает эмоционального самоконтроля, влияние на команду становится совершенно иным. Не умея управлять своим стрессом и эмоциями, он передает напряжение и плохое настроение команде. Это создает цепную реакцию, ухудшая взаимодействие между ее членами и снижая общую эффективность. Мы с коллегами провели исследование молодых лидеров в командах будущих магистров бизнеса, средний возраст которых — 27 лет. Состав групп оставался неизменным на всех занятиях первого года обучения. Мы оценили отдельные компетенции эмоционального интеллекта этих лидеров и изучили, какие из них способствовали развитию норм эмоционально-интеллектуальных команд. Одна из таких норм — готовность членов команды обсуждать непродуктивное поведение товарищей. Мы выяснили, что в тех командах, где лидеры отличались высоким уровнем эмоционального самоконтроля, команды охотнее вырабатывали норму, которую мы назвали «коррекция непродуктивного поведения». Это вполне логично, так как лидеры, умеющие управлять своими эмоциями, способны дать обратную связь тактично и эффективно. Они становятся для остальных примером, как вести себя так, чтобы это приносило пользу группе. Итог — крепкая команда с открытыми отношениями, готовая и способная корректировать свой путь для достижения наилучших решений. Это способствует развитию психологической безопасности и эффективности в коллективе. Эмоциональный самоконтроль. Как он выглядит и как его развивать. Ричард Баяцис. Каждая компетенция эмоционального интеллекта обладает скрытой целью, на которую указывают определенные поведенческие индикаторы. В основе эмоционального самоконтроля лежит стремление управлять импульсами и чувствами ради блага группы, успешного выполнения задач, воплощения видения. Это делает самоконтроль ключевой компетенцией, помогающей подготовиться к взаимодействию с окружающими. Наш коллега Рой Баумейстер провел обширные исследования эмоционального самоконтроля и считает, что он важнее, чем самооценка и почти все прочие личные характеристики, так как именно от него зависит, насколько успешно человек вписывается в коллектив. Очень важно, может ли человек сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях, умеет ли правильно взаимодействовать с тем, кто кричит на него, не срываясь в ответ и так далее. Еще раз повторим самый важный вопрос. Способен ли человек управлять своими эмоциями ради общей цели, будь то семья, коллектив или миссия? Известный метод, если начал злиться, посчитать до 10, можно считать самым примитивным способом развития самоконтроля. Другой распространенный совет — не отправлять сразу ответ на письмо, которое вас расстроило, а подождать следующего дня и посмотреть на него свежим взглядом. Это помогает избежать того, что в цифровом мире называют флеймингом. Флейминг — от английского flame — огонь, пламя. Бесцельная дискуссия в онлайн-пространстве, вызывающая негативные эмоции. Участники флейминга не стремятся решить проблему, а лишь сильнее разжигают конфликт. Для развития эмоционального самоконтроля необходимы два условия — самосознание и концентрация внимания. Самосознание помогает заметить, когда мы начинаем терять самообладание. Мы учимся распознавать телесные сигналы, указывающие на возникновение эмоционального дисбаланса. Концентрация же напоминает нам о необходимости быть самосознательными и применять самоконтроль. Развитию навыка самоконтроля помогает медитация с концентрацией. Эмоциональный самоконтроль — это, по сути, контроль над импульсивными реакциями. Поэтому любые практики, которые позволяют вам отследить реакцию до ее проявления и перенаправить энергию в другое русло, будут полезны. Один из самых эффективных способов — посещение мест, где нужно вести себя тихо и сдержанно, например, храма, любой подходящей для вас религии. Это помогает научиться молчать, когда слова неуместны. Еще один стимул для развития самоконтроля — осознание, что сказанное нельзя забрать обратно, и все слова неизбежно имеют последствия. Важно помнить, что развивая любую компетенцию, вы должны получать оценку со стороны. За 38 лет нашей совместной жизни с супругой я очень часто утверждал, что я весьма гибкий человек, и каждый раз моя жена смеялась. Это служит мне скромным напоминанием о том, что мы не должны полагаться лишь на собственное восприятие, иначе можно необоснованно начать считать себя легендой. Необходимо корректировать собственную оценку обратной связью от окружающих. Как сохранить спокойствие в кризисной ситуации? Джордж Коллеризер. Мы провели исследование, в котором приняли участие более 1000 топ-менеджеров из разных стран. Нас интересовало два вопроса. Как эти люди становились для кого-то надежной опорой в жизни? И в ком находили такую опору сами? Также мы пытались выявить основные характеристики этих отношений. Мы спрашивали их, кто был лучшим боссом в их жизни и как они его воспринимали. Среди отличительных качеств участники исследования в первую очередь отметили способность сохранять спокойствие и хладнокровие, то есть не поддаваться влиянию миндалевидного тела. В критической ситуации такие люди могут контролировать свои эмоции, оставаться невозмутимыми и поддерживать вокруг себя атмосферу безопасности, не распространяя напряженность и не стимулируя конфликты. Еще одной чертой выдающихся лидеров назвали способность принимать и ценить каждого человека как уникальную личность. Это нелегко, так как хороший руководитель должен одновременно и критиковать своих подчиненных, если в этом есть необходимость, и демонстрировать безусловное позитивное отношение, о котором говорил Карл Роджерс. Вы принимаете человека таким, какой он есть, но если у вас доверительное отношение с подчиненными, вы можете давать им конструктивную обратную связь. Для построения таких отношений вы должны понимать, что у вас на душе, и общаться искренне, прислушиваясь к своим чувствам, а не только к логике. Создавая связь с человеком, вы взаимодействуете с ним не только телом, но также разумом и душой. Если вы способны на это, то способны и вовлечь людей в любой процесс. Это настоящая, глубокая привязанность. Связь — основа взаимодействия. Если вы не можете строить связи, вас, скорее всего, ждут проблемы. Как развить эмоциональный самоконтроль? Чтобы развить способность к эмоциональному самоконтролю, необходимо в первую очередь научиться понимать свои эмоции. Начните с внутреннего диалога. Старайтесь обозначать словами, что вы чувствуете. Грусть ли это, гнев или страх? Попытайтесь понять причину. Почему вы злитесь? Чего боитесь? Почему грустите? Так вы связываете конкретную эмоцию с внешней причиной. Определяя эмоцию и ее источник, вы обретаете способность управлять ею и уменьшать ее влияние. Навык сохранять спокойствие и собранность подразумевает, что вы распознаете сигналы приближающейся импульсивной реакции и предотвращаете ее. Для этого, в частности, необходимо научиться программировать мозг на спокойствие. В этом может помочь медитация, глубокое дыхание или альтернативные способы здорового выражения эмоций, например, письменные упражнения. Какой бы способ вы ни выбрали, практикуйте его регулярно, чтобы ваше тело научилось возвращаться к покою. В противном случае гнев и стресс могут распространяться и вокруг вас. Крайне важным аспектом является обратная связь. Часто люди не осознают, что их эмоциональное состояние не в порядке. Излишняя возбужденность или чрезмерная настойчивость, переходящая в агрессию, могут казаться им нормой. Если вы хотите получить честный отклик, просто попросите об этом. Пожалуйста, скажите мне, если я реагирую слишком остро. Это не всегда просто, особенно если вы обращаетесь к начальнику или, наоборот, к подчиненным. Очень важно, чтобы откровенность и доверие в ваших отношениях были такими, чтобы вам могли сказать: «Вы слишком агрессивны. Вас что-то расстроило?» Или найти другой способ указать на это. Чрезмерная эмоциональность и возбуждение не помогают делу. Даже если вы считаете, что вам срочно требуется донести до других нечто крайне важное, вы должны сделать это так, чтобы не разрушить связь. Полезно обратиться за мнением к тому, кому вы доверяете, чье мнение готовы принять как мотивацию для перемен. Чтобы сказать руководителю: «Вы слишком эмоционально реагируете», нужно иметь с ним по-настоящему доверительные отношения. На мой взгляд, в 90% случаев именно начальник должен быть инициатором обратной связи, способным сказать: «Пожалуйста, расскажите, что я могу сделать, чтобы облегчить вашу работу. Можете ли вы останавливать меня, если я начинаю раздражаться, злиться или проявлять другие неуместные эмоции? Я хочу получать честную обратную связь». Эмоции распространяются словно вирус, причем эмоции лидеров заражают окружающих активнее других. Беспокойство — одна из таких эмоций. Когда руководитель обеспокоен, это создает общее напряжение в коллективе, что особенно вредно при взаимодействии с клиентами. Лидеру крайне важно уметь сохранять спокойствие, даже когда его обуревают сильные эмоции. Если вы овладеете этой способностью, другим не придется предупреждать вас, что вы утратили контроль. Как учить мозг самоконтролю? Ричард Дэвидсон. Одной из эффективных методик контроля над эмоциями является когнитивная терапия. В процессе терапии клиентов обучают переосмыслять значение эмоциональных событий. К примеру, их просят подумать, сколько людей сталкивается с подобными ситуациями. Представьте, что начальник критикует вас за недостаточно хорошее выполнение работы. Вместо того, чтобы воспринять это как личную неудачу или начать сомневаться в своих способностях, стоит попытаться взглянуть на это в более широком контексте, напомнив себе, что такое периодически случается со всеми. Возможно, босс просто был не в лучшем настроении или не донес до вас свои ожидания. Не зацикливайтесь на себе. Осмыслите ситуацию в целом. Умение видеть ситуацию шире — важный элемент эмоционального самоконтроля. Это помогает быстрее восстановиться, не подкреплять негативные мысли и не отождествлять себя с ними. Когда вы в очередной раз столкнетесь с ситуацией, вызывающей сильные эмоции, на миг остановитесь, чтобы осмыслить происходящее. Взгляните на нее под иным углом. Попробуйте представить себя на месте других участников и поймите, что дело, скорее всего, не только в вас. После этого вы сможете вернуться к оценке ситуации в более уравновешенном состоянии и спокойно определить наилучшую стратегию дальнейших действий. Со временем вам будет требоваться для этого все меньше сознательных усилий, поскольку мозг привыкнет к такой продуктивной реакции. Из нейрофизиологии нам известно, что существует очень важная связь между префронтальной корой и миндалевидным телом. Миндалевидное тело расположено в лимбической системе, в верхней части головы под корой больших полушарий. Это часть мозга, активно участвующая в эмоциональных реакциях и обнаружении угроз. Миндалевидное тело активируется, если замечает рядом потенциальную опасность. На рабочем месте поводов для активации миндалевидного тела может быть с избытком. Триггерами становится недостаточное признание заслуг, предвзятые отношения или необоснованная критика. Миндалевидное тело реагирует как на эти ситуации, так и на общее напряжение из-за чрезмерной нагрузки, дедлайнов и недостаточной поддержки. Способность быстро восстанавливать равновесие помогает справляться с таким стрессом. Между префронтальной корой, ответственной за рациональные мысли, и миндалевидным телом существует крупный нейронный путь под названием крючковидный пучок. Он играет важнейшую роль в подавлении неуместных эмоций и использовании когнитивных стратегий, которые помогают регулировать активность миндалевидного тела. Целостность этого пути критически важна для эмоциональной регуляции. При его нарушении способность управлять эмоциями может существенно пострадать. Дэниел Голман ввел понятие эмоционального захвата миндалевидного тела. Он происходит, когда оно берет верх над префронтальной корой, вызывая чрезмерные реакции. Но существует и обратный процесс. Исследования показывают, что связь между префронтальной корой и миндалевидным телом двусторонняя. Миндалевидное тело может доминировать, мешая нам планировать и эффективно управлять поведением. Но и префронтальная кора способна сдерживать миндалевидное тело. Применение когнитивных стратегий, таких как восприятие ситуации в общем контексте, помогает ослабить реакции, основанные на страхе. Но есть и другие способы. По новым данным, долговременная практика осознанной медитации сокращает время восстановления миндалевидного тела после стрессового события. Однако это требует значительной практики. Эта практика заключается в признании мыслей и чувств без чрезмерного слияния с ними. Вы должны наблюдать за их присутствием без излишнего вовлечения, признавать их такими, какие они есть, без самоосуждения, которое порой сопровождает их. Это просто мысли, это просто чувства. Такая практика наблюдения помогает быстрейшему восстановлению. Есть известное изречение из когнитивной терапии. Вы не обязаны верить своим мыслям. Мне кажется, пользу отстраненного наблюдения за потоком мыслей понимают многие. Однако далеко не все умеют реально это делать. Здесь полезно вспомнить, что известно нейрофизиологии о различиях между декларативным и процедурным знанием. Декларативное знание — это просто знакомство с некой информацией, а процедурное — умение использовать ее в жизни. Например, чтение статьи или прослушивание лекции о пользе осознанной медитации для восстановления — лишь первый шаг. Но для улучшения восстановительных процессов нужно применять это знание на практике, обучая мозг и тело действовать по-новому. Заключение. Дэниел Голман. В заключение хочу показать вам хороший пример эмоционального самоконтроля. Эндрю Гроув, бывший генеральный директор Intel, превративший компанию в гиганта индустрии в эпоху расцвета ноутбуков и настольных компьютеров, написал автобиографическую книгу о бизнесе «Выживают только параноики». В ней он предельно откровенно рассказывает о двух ситуациях, когда Intel была на грани краха из-за упущенных возможностей. В первом случае они не заметили появления у конкурента нового продукта, оказавшегося дешевле и лучше их собственного. Во втором выпустили продукт, который хорошо продавался, но имел серьезный дефект, и его пришлось отзывать. То, что позволило нам остаться на плаву и выжить, это способность команды топ-менеджмента справиться со своими эмоциями. Если бы мы запаниковали или впали в ступор, компании бы сегодня уже не существовало, говорит он. Эмоциональный самоконтроль — важнейший аспект эффективного лидерства. Он помогает справляться с трудными ситуациями, принимать решения и творить с ясной головой, обеспечивает поддержку и вовлеченность команды. Но, как и большинство навыков эмоционального интеллекта, он требует развития. Одним из признаков зрелости является способность увеличивать промежуток между импульсом и действием, чтобы успеть пересмотреть события и найти более адекватный ответ. Можно учиться этому через практики осознанности и когнитивной переоценки. Если вы регулярно думаете, прежде чем отреагировать, в вашем мозге формируются новые нейронные схемы, закрепляющие новые модели поведения. Эмоциональный самоконтроль служит основой для других навыков самоуправления и исподволь влияет на все остальные компетенции эмоционального интеллекта.